А на следующее утро на рассвете в Новый Карфаген прибыла козья леди, известная также как мамаша. Ее приближение можно было еще за полмили учуять по запаху, или, если у вас притупилось обоняние, определить по звуку. Ее самодельная лилово-розовая повозка, сбитая воротными скобами и стянутая проволокой, была увешана самодельными бубенчиками из консервных банок, а ее козы блеяли, как 7 ангелов мщения. В повозку были запряжены косматый бурый козел и 6-летняя черная коза, надрывавшаяся так, словно этот экипаж ехал без колес. Сзади на витой соломенной веревке гуськом бежали еще 4 козы. Рядом с последней трусил полугодовалый козленок. Эти 4 привязанные сзади козы были дойные. У одной из них было такое огромное вымя, что она бы наступала на него, если бы козья леди не подвязала его сложенной в виде широкой ленты простыней, которую ей подарила какая-то добросердечная фермерша. Над повозкой красовалась вывеска, точно двускатная крыша. Да, по сути дела, эта повозка и была для козьей леди домом, в котором задней стенкой служил кусок старого брезента. А на вывеске слова, похожие на шуточную надпись из детской книжки, юмористической, но совершенно не смешной. «Мамашина козье молоко». Впереди сидела козья леди, точно кучер карликового дилижанса или карикатура на пророка Илью на огненной колеснице. Ноги расставлены врозь, как у старой сводни. Из-под сбившейся юбки светят грязные желто-серые ноги. На голове запыленный черный чепец — менонитки. Менониты — одна из протестантских сект. Здесь и далее примечание переводчиков. Невзирая на палящий зной, она надела всю имевшуюся у нее одежду. 2 пальто, свитер, 3 или 4 платья, темно-красную шаль. На ногах ботинки с металлическими носками. Те, кому она встречалась на шоссе, глазели ей вслед, чуть шеи себе не сворачивали. А если она останавливалась перед какой-нибудь фермой, чтобы пообедать на траве, подоить коз, предложить для продажи козий сыр и молоко, фермерши загоняли в дом детишек. У нее было лицо из тех, которые сразу бросаются в глаза, и не оторвешься, ошеломляющее и отталкивающее, просто нечеловеческое. Зубы желтые, как у старой больной собаки, брови, как у барсука, огромный нос с широкой переносицей, как у козы. На вид ей было под 60, но она утверждала, что ей 36, и, несомненно, говорила правду. Козья леди не способна была лгать, как не могла она мошенничать, воровать или что-то заранее рассчитывать. Многие считали, что в ней есть индейская кровь. Индейцы говорили, что она цыганка. Если люди пускали ее переночевать, кормили, одевали, поили апельсиновой и овощной шипучкой, так не столько из сострадания, сколько потому, что их обезоруживал ее незнающий границ нахрап. В их краях на первой же ферме, где остановилась козья леди, на ферме Билла Келси, хозяева вызвали полицию. Но оказалось, ее не за что арестовывать. В потертом черном редикюле, обнаруженном в повозке, полицейские об этом рассказали уже позже, когда она исчезла навсегда, лежало $300 и револьвер без бойка. Все недоумевали, каким образом козья леди накопила такой капитал. Но ничего особенно загадочного в этом не было. Козья леди столь же не способна была сдавать сдачу, как летать по воздуху. Во всяком случае, она никогда этой способности не проявляла. Она просто-напросто совала в карман, как бы по праву матери, все, что бы ей не дали, включая 20-долларовую банкноту. Если же у кого-нибудь хватало духу попросить сдачу, она с величественным гневом выгребала из кармана все, что у нее было. Скомканные банкноты, четвертаки, 10-центовики и новенькие мебельные гвозди. Бери, что хочешь, хоть бы даже и гвоздики. Несомненно, время от времени люди пользовались ее простотой. Возможно, обижали и похуже. Когда к повозке приближалась орава мальчишек, ее глазенки начинали бегать, как у бурундука, и она сердито, возбужденно стискивала руки. Но вообще-то она была не из тех, кого можно дурачить и мучить, блаженная. Когда ее обкрадывали, она едва ли представляла себе значение нанесенного ей ущерба, хотя считать в случае необходимости умела. А ее страх перед мальчишками был явно абстрактного свойства, Некоторые люди так боятся змей. В ней было больше крысиного, чем человеческого. Она копила и ревниво оберегала совершенно ненужное ей богатство. И если бы в конце концов утратила его, то тоже как крысы, которые бросают накопленные ими пестрые лоскутки, старые заколки и обрывки фольги и бегут, подчиняясь таинственной и непреодолимой тяге. В ней самой была такая же таинственная тяга, так утверждал Джордж Лумис, который, впрочем, по его словам, судил о ней лишь понаслышке. Она отправилась в дорогу 24 дня назад. Это она подсчитала, так как каждый прошедший день отмечала гвоздиком на фанерном сидении повозки. Из Эри, Пенсильвания, в поисках сына, который отбыл из дома еще в июле, присмотреть себе работу там, где не так свирепствовала засуха. И, как положено, любящему чаду вызвал ее, в конце концов, к себе в какой-то городок, о котором она сроду не слыхала, не знала, где он расположен, и уже успела забыть, как он называется.